Глава 26. Обмен информацией. Елена проснулась от монотонного шума, доносящегося как будто издалека. Вскоре она поняла, что это чьи-то голоса. В сознание понемногу просачивалось журчание приглушенных разговоров, которое становилось все отчетливее, словно кто-то очень медленно поворачивал регулятор громкости. Иногда в равномерный гул вклинивался странноватый короткий смешок, который обрывался неожиданно тоскливой нотой, словно смеющемуся только что сообщили о глубочайшей трагедии. И он, еще продолжая растягивать рот в улыбке, издает стон. Странный смех время от времени повторялся, заканчиваясь каждый раз одинаково. Не открывая глаз, девушка сделала глубокий вдох, медленно выдохнула и безмятежно улыбнулась. Как же сладко спалось! Несмотря на нежную сонную истому, наполнявшую ее тело, она чувствовала, что подъем будет легкий и приятный. Продолжая улыбаться, Елена чуть-чуть приоткрыла глаза, глядя сквозь щелочки век. В спальне девочек было совсем светло. И ей даже показалось, что сквозь высокие окна пробивается тусклое солнышко. Но, конечно, этого быть не могло. Просто она так хорошо выспалась, что даже пасмурный день выглядел светлей. Наконец Елена уселась на кровати, свесив ноги, и потерла глаза, чтобы окончательно прогнать сон. На душе было тепло и радостно. А что ей снилось? Ничего не вспоминалось, кроме того, что сновидение было ярким и интересным, как в детстве. Несколько девчонок, находившихся в спальне, продолжали негромко бубнить. Слов было не слышно. Снова внезапно раздался этот неприятный противный смех и опять оборвался. Его тревожный тембр вдруг вызвал у Елены какие-то смутные, тягостные ассоциации. И радость немного померкла. Она вспомнила вчерашний вечер и визит Мелиссы. Из-за нее она потеряла возможность встретиться с Джейкобом. Не случилась короткая, но такая долгожданная встреча. Всего лишь час, длящийся целую вечность, и от этого невосполнимый. Елена помрачнела, продолжая прокручивать в голове вечерние события. От бодрого настроя уже не осталось и следа. Мелисса заставила ее вернуться в свою каморку, явно злорадствуя, словно знала, какая участь ее там ожидает. Стоп, какая участь? В этом жутком закутке Елена должна была заснуть и, как обычно, очутиться в безжизненной комнате с угрюмыми витражами окон, где ее поджидал бы чудовищный гость с той стороны. Тот самый потусторонний красавец с пугающими глазами, в которых копошатся серебряные змеи. Демон, вызывающий у невинной девушки постыдные, сладострастные до отвращения и вместе с тем такие волнующие, незабываемые чувства и желания. Сколько она смогла бы ему сопротивляться? Но ведь ничего такого в этот раз не было. Ночью Елена спала здоровым, крепким сном. И если ей что-то и грезилось, оно было волшебным, эфемерным, и его никак нельзя было сравнить с атмосферой мертвой комнаты, осязаемой, настоящей до жути, настолько, что отбивало всякие сомнения в своей реальности. В этой комнате она не грезила. Она просыпалась там, переступив не невидимую завесу сна, а границу между мирами. Но сегодня ночью она просто спала. Поморщившись от очередного гаденького смешка, доносящегося из спальни, Елена, наконец, встала с кровати, взяла полотенце и зубную щетку и отправилась в умывальную, по дороге пытаясь рассмотреть, кто из девчонок так противно смеется. Увидев, как она появляется из своей темной комнатки, Кейра призывно махнула ей рукой. Все ее подруги сидели рядом, вчетвером оккупировав кровати Умы и Кейры. Елена в ответ показала гигиенические принадлежности. «Сейчас вернусь», — бодро сказала она и скрылась в умывальной. Девушка вдруг вспомнила, что сегодня суббота, а значит, у них есть время побродить по лесу. Может быть, ей даже удастся сегодня побольше побыть с Джейкобом, если, конечно, на ее пути снова не возникнет Мелисса, которая явно стала проявлять к подругам лишнее внимание. Интересно, в чем ее роль? Да и вообще, что происходит среди учителей? Почему они закрыли школу? Да так, что большинство учеников об этом не догадывается. Зачем разрушили маяк? Директор со своими приспешниками точно что-то замышлял. Но что именно? Елена даже предположить не могла. Он и так директор, что ему еще надо? Они с Джейкобом говорили об этом. Но даже взрослый учитель не знал, в чем тут дело. Им почему-то во что бы то ни стало нужно было запихнуть в эту каморку Беллу. Но, видимо, они не могли ее заставить. Поэтому нагнетали обстановку. Загадка крылась в союзе Беллы с потусторонним гостем. Это имело какое-то очень важное значение. Но Джейкоб никогда не слышал даже о существовании демона и его страшного мертвого обиталища. Все слухи про темную каморку, из которой выходят немощными, старыми или сумасшедшими, никогда не объясняли, почему так происходит. Словно все, кто столкнулся лицом к лицу с ужасами и соблазнами того места, дали обет молчания и просто тихо сходили с ума или старели. Усердно натирая мылом щеки, Елена снова думала об этом. И вдруг по ее спине прополз тревожный липкий холодок, и острая льдинка больно царапнула сердце. Мысль цеплялась за интересную догадку, но та все ускользала, словно утекая в сливное отверстие раковины вместе с водой. Девушка поспешно умылась, выпрямилась и, закрутив кран, застыла, все пытаясь догнать мелькнувшую мысль. Она поторопилась, и мыльная пена попала в глаза, которые тут же защипала. Не обращая внимания на боль, Елена стояла, вцепившись побелевшими пальцами в край раковины и прокручивая в голове все, о чем сейчас думала. После чего она почувствовала озноб и тревогу. На какой мысли споткнулась? На помощь пришел все тот же странный смех из спальни. Вот в чем было дело. Две ниточки связались воедино. Она как раз думала о том, что ученики в каморке сходят с ума. И сейчас уже несколько раз слышала ненормальный смех, который никогда здесь раньше не звучал. Она еще удивилась, пройдя по комнате, что кроме своих подруг не увидела других компаний девочек, даже парочек, которые могли бы болтать и смеяться. Значит, одна из учениц хихикала сама с собой. «Да нет, не может быть», — пробормотала Елена себе под нос. «И это случается только в каморке». «Что?» — голос за спиной заставил ее вздрогнуть. Девушка обернулась и увидела хмурую Кейру. «Что? Что?» — спросила Елена. «Ты что-то сказала? Вот я и спрашиваю», — пожала плечами подруга. «Сама с собой, что ли, говоришь?» Елена смущенно кивнула. «А ты чего здесь застрял-то? За это время целая очередь могла бы зубы почистить. Да и ты их не чистишь, а просто так стоишь. Это опять случилось?» Елена поняла, что Кейра спрашивает ее про ночные кошмары. «Нет, Кей, не случилось. Удивительно, но я сегодня спала мертвым сном». «Тьфу, нет, мне не нравится, как это прозвучало», — осеклась она. «Я просто очень хорошо и сладко спала, прямо сном младенца. Мне снились разноцветные сны и ни единого намека на прошлые ужасы». «Пойдем к девчонкам, нам надо тебе кое-что показать. Точнее, продемонстрировать», — скривилась Кейра, подбирая подходящее слово. «С тебя объяснение. Почему ты тут застыла, как изваяние?» «А нас никто не услышит?» — семеня за подругой спросила Елена. «А тут почти никого не осталось. А кто остался, как раз нам и нужен». Будто в подтверждение ее слов снова раздался обрывающийся смех. И у Елены стало совсем тягостно на душе. Теперь уже было понятно, что он нездоровый, мучительный, похожий на короткий плач, а не на смех. «Может быть, лучше где-то на территории посекретничаем?» — взмолилась Елена, не в силах больше слышать пугающие ее звуки, когда они подошли к девчонкам. «Сейчас уйдем», — ответила Белла. «Кое-что только покажем. Ты как спала?» Мы тут уже все собрались в ожидании, что ты опять там метаться начнешь. А ты лежишь и лежишь, посапываешь себе спокойненько». «Вот это и странно», — произнесла Хлоя, глазами показывая на одну из кроватей, стоявших недалеко от темной каморки. Елена бросила испуганный взгляд на девушку, сидящую там на корточках, словно птица на жердочке. Она прижимала руки к щекам и картинно качала головой. А потом ее лицо вдруг исказилось до гримасы, и она засмеялась. «Что с ней?» — шепотом спросила Елена. «Вот и мы думаем, что с ней. Вчера она была странноватая, но не до такой степени. А сегодня уже невооруженным взглядом видно, что человек не в себе. Надо сказать персоналу». «Да без нас уже пошли. Просто дело не только в ней», — мрачно сказала Кейра. «Одна из девчонок, оказывается, уже несколько дней как в лазарете. Вон с той койки». Она протянула руку в сторону кровати, находившейся прямо возле комнатушки Елены. Девушка каждый раз, выходя оттуда, с досадой думала, что ее очень трудно обойти, чтобы не наткнуться коленкой на угол, так близко она стояла. Сумасшедшая снова хихикнула плачущим голосом. «Пойдемте, пожалуйста, отсюда», — предложила Ума. «Не хватало еще, чтобы не медсестра пришла, а сама Мелисса зачем-то нагрянула. Это все-таки событие, как-никак, а не простое недомогание». «Ты права. Пойдемте, пока завтрак не кончился». Девчонки поднялись и отправились к выходу из спальни. «Дайте одеться-то!» Елена ринулась в каморку. Она в торопях запрыгнула в первые попавшиеся брюки, натянула водолазку и почти бегом догнала девочек уже возле двери. «Так, момент!» Хлоя вытянула руку, преграждая всем путь, и высунула рыжую голову за дверь. Ни Мелиссы, ни кого-то другого из персонала школы не было. «Идем!» «А если бы там кто-то был, мы бы что, в столовую не пошли?» — с хихицей спросила Кейра. Хлоя многозначительно пожала плечами и ничего не ответила. Вернувшись в спальню после завтрака, чтобы одеться для улицы, подруги уже не застали странно смеющуюся девочку. Кровать стояла застеленной, под ней уныло чернел пухлый чемодан. «Как думаете, вернется она?» — спросила Елена, когда девушки вышли на улицу, привычно и бездумно отогнав от себя струйки мелкого нудного дождика. «Смотря что с ней!» Елена открыла рот, чтобы высказать свою догадку, потому что за завтраком им поболтать не удалось. Но ей помешал веселый оклик Мики. «Привет!» Мика с Иржиком спустились с широкого крыльца к девчонкам. «Разворачиваемся и поднимаемся обратно. У нас будет небольшая репетиция». «А как же поиски?» — заволновались подруги. «А Джейкоб нас не будет искать?» Не выдержала Елена, мгновенно покраснев. Сердце заколотилось от одного звука родного имени, которое так приятно звенело на языке. Мика ухмыльнулся. «Не будет. Он тоже решил приобщиться к ценителям рок-музыки и моего таланта. А на поиски пойдем, но немного позже». Он оглядел девчонок, стоявших с кислыми лицами. Одна только Елена с большим трудом сдерживала улыбку, чтобы не выделяться среди расстроенных подруг. Она была совсем не против послушать чудесные Микины песни, да еще рядом с Джейкобом. «Да не тухните вы, мы и так уже из лесу не вылезаем. Даже странно со стороны», — встрял Иржик. «Давайте потихоньку подтягивайтесь в студию, только не всей толпой, а по очереди. И не вздумайте по дороге кого-то еще позвать». «Почему?» — ошарашенно спросила Белла, которая любила петь перед восторженной публикой. «Это VIP-репетиция, только для посвященных в важные вещи», — загадочно промычал Иржик. «А для любопытствующих мы просто готовим песню-сюрприз. В общем, подходите понемножку». Ребята взбежали по лестнице и скрылись за массивными школьными дверями. Белла пожала плечами и тоже стала подниматься. «Кто со мной? Ну, пойдем, пойдем», — улыбнулась она Елене, заметив нетерпение, с которым та смотрела на дверь. В студии Мики, возможно, уже находился ее любимый Джейкоб. Белла с Еленой отправились вслед за ребятами, оставив пока подруг внизу. Подходя к дверям музыкальной студии, девушки услышали Микины сложнейшие гитарные рифы. «Странно. Я думала, это вообще не репетиция», — удивилась Елена. «Хотя, может быть, это он просто пока нас ждет». Девушки вошли в небольшой зал. К их удивлению, это не Мика терзал на сцене гитару. Он с Джейкобом и Иржиком просто сидел на сцене. Похоже, это звучала запись. «Пусть все думают, что мы действительно репетируем», — сказал Мика, спрыгивая со сцены и встречая девушек. «А остальные музыканты где?» «Они ж не посвященные», — важно ответил парнишка. «Надеюсь, ребята не сильно обиделись, что мы с Иркой решили поиграть вдвоем. Но он им что-то наплел интересное, я даже не понял, что». Дверь в студию скрипнула, и вошли остальные девчонки. «Ну, раз все в сборе, то мы закрываемся», — объявил Мика и запер дверь изнутри. Елена подошла к сцене, робко глядя на Джейкоба и пытаясь уловить его настроение. Расстроился ли он, что она вчера не появилась? Ждал ее? Может, волновался? Учитель выглядел очень довольным, и полные губы то и дело растягивались в улыбку. Но девушка почувствовала, что эта радость не относится напрямую к их встрече. В больших и обычно печальных глазах Джейкоба сейчас блуждал хитрый веселый огонек, словно он знает что-то очень важное, скрытое от остальных. Учитель протянул Елене руку и легонько пожал кончики ее тонких пальцев. Вот и все приветствие, скромное и невинное. Да сколько смысла было вложено в это движение. Девушка вспыхнула, ощущая, как разливается в душе волна облегчения и счастья. Тем временем к ним подошли Мика с девочками. «Народ, нам придется перекрикивать музыку, но я думаю, лучше мы поднапряжем голосовые связки, чем остальные удивятся непонятной тишине на нашей тайной репетиции», — громко заявил Мика. «У Джейкоба есть новости. Отличные новости». Джейкоб тоже слез со сцены, и остальные окружили его плотным кольцом. Мика отступил. По-видимому, он уже был в курсе событий. Стараясь говорить так, чтобы всем было хорошо слышно, несмотря на грохот музыки, учитель рассказал о своих ночных похождениях. «Еще одна башня? Это опять маяк?» — воскликнула Ума. «Нет, это не маяк. Я так и не понял, но по дороге домой подумал, что это может быть водонапорная башня». «А что? Вполне подходит. Водокачки обычно же строят там, где люди живут. А за лесом что и качать?» «Это же надо!» — поразилась Хлоя. «Мы с Иржиком на том самом месте были и не видели. А я ведь до конца не могла поверить, что эти важные вещи не всем вначале открываются. Я там чуть с обрыва не упала. У меня ноги по песку мокрому вниз поехали». Ее передернуло. Иржик тоже, вспоминая свой панический страх высоты, который ему пришлось перебороть, чтобы спасти подругу, поежился. «А что там? Что ты нашел?» Джейкоба ребята уже давно называли на «ты». Учитель мечтательно улыбнулся. «Пока ничего. Внутри было совсем темно. Но с башни я увидел черное небо, усыпанное звездами. А потом пошел снег». «Снег!» — как эхо откликнулся Иржик. «Как же я любил зиму! Только сейчас понял, как соскучился по белоснежным просторам. Я на лыжах очень часто ходил и на коньках катался. Сделали бы здесь хотя бы каток, что ли. Подумаешь, дождь идет. Ну, можно же крытый каток сделать». Мика пару раз не сильно пихнул товарища в плечо. «Вот это сейчас самая насущная проблема», — хохотнул он. «Каток устроить в школе дождя, когда в ней ни входа, ни выхода уже нет. И никто не знает, почему». «Я бы уже давно знал из книг», — помрачнел тем временем Джейкоб, «если бы маяк был еще цел. Но в новой башне я нащупал дверь. Единственная надежда, что там тоже есть книги, которые смогут хоть что-то нам рассказать». «А почему ты думаешь, что там прям все ответы должны быть?» — удивилась Ума. «Потому что я успел что-то прочесть в маяке. Но для меня это почти незнакомый язык. Он сложный, и дело шло очень медленно. Я знаю». Джейкоб не договорил и умолк. «Что знаешь?» На учителя внимательно уставились сразу несколько пар глаз. «Знаю, кто смог бы перевести. Но тогда нам придется еще расширить круг посвященных». «И кто это?» «Даниэль. У него способность к древним языкам стихий». Нестройный гул голосов заглушил конец его слов. «Посвящать в дело еще одного учителя, в то время, когда в учительской буквально заговор творился, никому не хотелось». «Знаете что?» — наконец заговорила Белла, усаживаясь на краешек сцены. «Говорят же, что надо проблемы решать по мере поступления. Вот когда найдем книги и не сможем перевести, тогда и решим. А сейчас нам все равно переводить нечего». «Вот именно», — поддакнула Кейра. «Ты лучше расскажи теперь наши новости. Далеко не такие радужные». «И что вы по этому поводу думаете?» — очень серьезно спросил Джейкоб, когда Белла, постоянно перебиваемая подругами, наконец с трудом закончила свой рассказ про сумасшедшую заболевшую. Меж бровей учителя пролегла глубокая складка. «Мы еще не успели это даже обсудить», — сказала Елена, «потому что все произошло совсем недавно. Первой мыслью было, что это связано с моей каморкой, а потом я поняла, что ошибаюсь. С ума сходят в комнате, по крайней мере, так говорят школьные легенды. Но та девочка же спит снаружи». «А вдруг она там постоянно околачивается, пока тебя нет?» — предположил Иржик. В этот момент грохот рок-музыки на диске вдруг сменился тихой медленной композицией, и Мика побежал к магнитофону, чтобы снова врубить что-нибудь громкое и резкое. Иржик терпеливо ждал, когда снова заиграет тяжелая музыка, и затем продолжил. «Может быть, она даже ночью приходит и спит на коврике?» Хлоя громко фыркнула и зажала ладонью смеющийся рот. «Нет, ну а что?» — спросил Иржик, довольный собственной шуткой и эффектом, произведенным на девушку. «Ну, раз только комнаты действуют». «А что, если это не так?» — задумчиво проговорил Джейкоб. «Легенды — слишком ненадежный источник информации. И уж точно могут ошибаться, а их рассказчики любят приукрашивать свои истории. К тому же с тех пор, как они появились, что-то могло измениться». Ребята на какое-то время замолчали. Единственным звуком, наполнявшим сейчас музыкальную студию, было длинное и виртуозное гитарное соло, которое не так давно записал Мика. Сейчас звуки его любимого инструмента взмывали вверх к потолку, вихрились под ним и вдруг резко падали вниз, к ногам слушателей. А потом постепенно начинали подниматься, обволакивая всех, кто находился рядом, просачиваясь под кожу, касаясь самой души, и становились медленными и глубокими, резонируя с ударами сердец. Белла слушала, закрыв глаза и представляя, как Мика играют эту неземную мелодию, как его тонкие длинные пальцы бегают по струнам, а сам он, в полузабытии опустив веки и почти не дыша, словно воспаряет над сценой, потому что кажется, что этот худенький и невысокий парнишка становится выше и величавее благодаря музыке, которую он творит. Соло закончилось, загремели ударные, вклинился бас. Присутствующие словно вышли из оцепенения, из морока, навеянного музыкой Мики. Белла с улыбкой взглянула на юношу. Он заулыбался, покраснел и опустил взгляд. Джейкоб подошел к Елене. «Ты сказала, что увидела странно смеющуюся девушку, выходя из каморки», — начал он. «Да», — пожала плечами Елена. «А почему ты вообще там спала? Это же так опасно, и чем дальше, тем сильнее». «Мелисса весь вечер следила за нами с помощью служебного персонала», — проворчала Елена, вспоминая, как на глазах таяла накануне надежда увидеться с любимым. Она устроила нам разнос за то, что мы сдвинули кровати и спим втроем. А потом снова вернулась и, увидев, как я иду с одеялом к Уме, просто взбеленилась. Мелисса, конечно, все списала на то, что мы развели детский сад. Но мне кажется, она просто-таки мечтала загнать меня в мою жуткую комнатенку. И что? Джейкоб с тревогой вглядывался в лицо девушки. Вот то-то и странно, что совсем ничего. Мне снились чудесные сны, я спала как дитя. Зато почему-то у нас уже двое девочек из спальни заболело. Ребята опять сгрудились поближе. Эта Ума, как всегда фонтанирующая догадками и предположениями, подтащила всех поближе Джейкобу с Еленой. А если допустить, что действие каморки стало распространяться и на ближайшие к ней места, может быть, ее сила растет и радиус охвата увеличивается? Но тогда это значит, что сам Юга дотянулся до них? Дрожащим, срывающимся голосом заговорила Елена. Ведь, как я поняла, только у меня есть какая-то сила, с которой ему не справиться. Он, конечно, делает все, чтобы меня сломать и уговорить, и это самое страшное, потому что там, за пределами нормального мира, его ласки и поползновения становятся такими заманчивыми. Но мне каждый раз удавалось справиться. Пока. Эта мертвая безжизненная комната с витражами цвета болотной слизи меньше всего подходит для любого рода связи. Но именно там все кажется доступным и дозволенным. Выпалив всю информацию, девушка сконфузилась и покраснела. Ей бесконечно трудно давались подобного рода откровения. И была бы ее воля, она не стала бы рассказывать о посягательствах Юга. Но вдруг до двух других девчонок, что спали так близко к каморке, он смог дотянуться. Что, если он стал сильнее? Или брешь, зияющая между двумя мирами, живым и мертвым, делается все шире? И из-за того, что Елена упорно не желала ложиться у себя, длинные руки кошмарного существа с ангельской маской дотянулись до двоих учениц. «И что, он теперь пойдет за другими?» — испуганно спросила Ума, и ее голос задрожал. «Мы с Кейрой тоже близко разместились». «Ага, а если мы все кровати отодвинем от той стены, нам такое устроят? Думаю, нужно сегодня же отправиться к новой башне и поискать книги или что-нибудь еще», — предложил Мика. «И с собой забрать. Мало ли что». «А что может быть? Ну, башню могут разрушить, как и первую. Вон плотина и до нас не дожила. Интересно, в ней тоже что-то могло храниться?» «Думаю, книг мы бы там не нашли, но нечто интересное обязательно», — ответил Джейкоб. «Значит так, ребята, после обеда, поодиночке и в разное время выходим и сами знаете, где встречаемся. Стараемся не выглядеть слишком таинственно и не притащить за собой хвост. Сегодня делиться не будем, идем все вместе. И возьмите на всякий случай фонарики. Выключатель я там не нашел, и слуховых окошек тоже». Надавав распоряжение и напутствие, Джейкоб заявил, что репетиция удалась. «А что, можно тут всегда устраивать наши тайные сборища», — предложил Мика. «Парни вроде с пониманием отнеслись, что я хочу немного сам с Беллой порепетировать. Сюрприз же!» «Ну, так давайте, доделайте все до конца, пусть Белла споет», — попросили ребята. Мика с гитарой запрыгнул на сцену и помог подняться девушке. Белла от предвкушения чужого внимания уже сияла и сверкала глазами. Иржик выключил музыку, гремевшую из колонок, и Мика заиграл спокойную мелодичную песню, которую сразу же подхватила Белла.